смерть умеет прятаться в самых обычных вещах. В лестнице, по которой мы спускаемся каждое утро, не думая о падении. В чашке кофе, неосмотрительно оставленной на краю стола. Достаточно легкого толчка, и уже случается несчастье. В ковре с маленькой складкой или в мокром пятне на плитке. Привычный путь превращается в ловушку. Все эти вещи знакомы и невинны, но иногда достаточно мгновения, чтобы обыденное стало смертельно опасным. Жизнь 45-летней Сюзан Силс, жительницы Сан-Клементе, штат Калифорния, была почти идеальной. У нее был любимый муж, дети-близнецы, две собаки, две кошки и свой бизнес. Ее жизнь оборвалась 13 ноября 2016 в одно мгновение, когда она упала с лестницы в собственном доме. Когда Силс нашли, ее уже нельзя было спасти. Ее близкие решили, что она споткнулась и полетела вниз. Несчастный случай, который может случиться с каждым. Но со временем стало понятно, что все гораздо сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Что-то не складывалось, и сама сцена смерти сопротивлялась этому простому и, казалось бы, логичному объяснению. И чем глубже детективы вглядывались в детали, тем отчетливее понимали. За смертью Сюзан Силс стояло нечто большее, чем просто несчастный случай. История Сюзан Стефани Арсуага началась 30 июля 1971 года, когда она появилась на свет. Она родилась в Филадельфии в большой семье, где кроме нее было еще два мальчика – Питер и Фрэнк. В детстве Сюзан была комочком чистой энергии. Ее мать поделилась в интервью, что когда она была маленькой, рассказывать ей сказки на ночь было настоящим испытанием, потому что у девочки не хватало терпения дослушать до конца, и она постоянно переспрашивала, чтобы быстрее узнать все детали. Когда Сюзан была подростком, ее родители Тереза и Мигель развелись, и девочка переехала из Пенсильвании во Флориду с одним из родителей. Там она начала заниматься легкой атлетикой и чирлидингом, а в выпускном классе она стала вице-президентом класса. В 1989 году Сюзан получила среднее образование и поступила сначала в университет Джорджа Мейсона в Вирджинии, а затем в одно из высших учебных заведений Майами. В 2000-м она окончила его с отличием и получила степень магистра делового администрирования. И все это постоянно работая. Все годы обучения Сюзан не сидела без дела, энергии ей хватало на все. Ее описывали как очень умного и невероятно целеустремленного человека. Она обладала хорошим чувством юмора, иногда могла быть саркастичной, но ее подколы были незлобными. Сюзан относилась с энтузиазмом ко всему, чем занималась, и могла рассказывать об этом часами. Когда она говорила по телефону со своей матерью Терезой, ее отчим всегда знал, с кем жена разговаривает, потому что Тереза не произносила ни слова. Незадолго до окончания учебы в университете Сюзан познакомилась со своим первым мужем. Они переехали в Калифорнию и решили завести детей, но у девушки не получалось забеременеть. Она любила детей и всегда мечтала однажды стать матерью, поэтому несколько выкидышей стали для нее настоящей трагедией. Ее друзья вспоминают в интервью, как она постоянно плакала, потому что боялась, что ей так и не удастся осуществить свою мечту. Тогда она начала искать выход из ситуации и узнала, что существует репродуктивное лечение и процедура ЭКО. Она записалась на прием к врачу, которого звали Эрик Скотт Силс. Скотт Силс, а он использовал свое второе имя, вырос в штате Теннесси. Его школьные друзья считали его необыкновенным человеком, особенно для их небольшого городка. Они всегда знали, что рано или поздно он добьется успеха в жизни. Скотт имел острый ум, носил в школу костюм тройку на постоянной основе, был добрым и щедрым. Один из его друзей родился в бедной семье, и часто родители не давали ему карманных денег даже на то, чтобы он мог перекусить. Зная это, Силс без промедления доставал кошелек, чтобы оплатить сэндвич для друга. Когда его приняли сразу на два факультета, на юридический и медицинский, никто не удивился. Вопрос состоял лишь в том, что он выберет. И Скотт решил стать врачом. В 1987 году он получил степень бакалавра, а в 1992 – магистра. Силс пошел дальше и уехал в Лондон, где получил степень кандидата наук. За годы обучения он понял, что хотел бы работать в области акушерства и гинекологии. Он стал врачом в одной из больниц Нью-Йорка и постепенно нашел ту узкую сферу деятельности, в которой захотел развиваться. Это репродуктивная гинекология. Скотт женился, и у пары появилось двое детей. Однако спустя какое-то время брак дал трещину. Поэтому, когда в его кабинет вошла очаровательная молодая женщина по имени Сюзан Арсуага, он определенно обратил на нее свое внимание, и не только как на пациентку. Неизвестно, как развивались события дальше, но вскоре Сюзан развелась со своим первым мужем, так и не родив от него ребенка. И после этого она и ее врач Скотт Силс начали встречаться. Все их окружение считало, что они идеально друг другу подходили, как две половинки. Сюзан пошла вместе со Скоттом на встречу выпускников, посвященную 20-летию окончания школы. И к ней были прикованы взгляды всех его друзей. Они обратили внимание на то, какой она была элегантной и обаятельной. Весь вечер они вместе танцевали и выглядели очень счастливыми. Спустя некоторое время пара поженилась, а в 2004 году наконец-то исполнилась заветная мечта Сюзан Силс. Она стала матерью. Забеременеть ей удалось благодаря ЭКО, и она родила разнополых близнецов. Их назвали Эрик Скотт-младший и Мэри Кэтрин. Сюзан с детства умела обращаться с детьми, поэтому стала прекрасной матерью и любила своих малышей больше всего на свете. Она ловко жонглировала бутылочками с молоком, кормя двух детей одновременно. Сюзан уделяла им все свое время, но при этом оставалась в потрясающей форме. Тем временем ее муж стал автором множества научных статей и даже книг. Он продолжал развиваться как врач и ученый. Из-за его работы семья успела пожить в Нью-Йорке, Атланте, Северной Каролине и даже Ирландии. В конце концов, деловая хватка Сюзан и ее знания в области бизнес-администрирования привели эту пару к открытию собственной клиники репродуктивного здоровья в 2015 году. Женщина не только построила этот семейный бизнес, но и управляла практически всем, за исключением непосредственно проведения процедур. Пациенты ее мужа очень ее любили. Не только потому, что с ней можно было приятно побеседовать, но и потому, что она сама прошла через все те испытания, через которые проходили они. В 2016 году Скотт и Сюзан Силс, а также их двое 12-летних близнецов, жили в большом доме в одном из новых районов прибрежного калифорнийского города Сан-Клементе. Дом стоял на улице с ровными газонами и одинаковыми почтовыми ящиками. Снаружи все выглядело, как рекламная брошюра о тихой семейной жизни. А потом в этом идеальном пейзаже что-то пошло не так. В субботу 12 ноября 2016-го семье Силс было что отпраздновать. Во-первых, это были длинные выходные в честь Дня ветеранов. Во-вторых, военно-морская академия, в которой учился сын пары Эрик, проводила ежегодный смотр и парад, и Эрик был среди музыкантов и должен был играть на трубе. Родители не могли пропустить такое событие, поэтому Скотт перенес всех своих пациентов на другие дни, и они с Сюзан поехали на парад. Как выяснилось позже, их сын сломал свой инструмент, поэтому родители так его и не увидели, но им пришлось просидеть все представление под палящим солнцем. Когда они вернулись домой, у Сюзан разыгралась мигрень из-за шума и жары. Она часто страдала от этих приступов и уже знала, как с ними справляться. Все, что ей было нужно – тихое темное место и одна таблетка. В тот вечер ее дочь Мэри Кэтрин предложила матери переночевать в ее комнате, так как она находилась в отдалении от других, и там Сюзан могла хорошо отдохнуть. Она даже убралась в комнате и написала матери записку, в которой сказала, что любит ее и надеется, что та сможет выспаться. В 12 ночи вся семья легла спать. Сюзан в комнате своей дочери, Мэри Кэтрин в кровати матери рядом с ее отцом Скоттом, а Эрик в своей спальне. Утром в воскресенье на линию 911 поступил звонок. Скотт Силс сообщил оператору, что нашел жену, лежащую лицом вниз, на полу в гостиной. Судя по всему, она упала с лестницы. Он сказал, что не может нащупать пульс, ее тело холодное на ощупь. Его спросили, дышит ли Сюзан, и он ответил, что нет. Рядом со Скоттом была его дочь Мэри Кэтрин, и она держала телефон, чтобы отец мог говорить с оператором. Его попросили перевернуть жену на спину и делать непрямой массаж сердца, пока на место не приедет медицинский персонал. Затем Мэри Кэтрин сказала, что ее мать издает какие-то звуки. Девочка считала, что она жива. Но приехавшим через всего 5 минут медикам было очевидно, что Сюзан не спасет никакой массаж сердца. В 6:35 они констатировали ее смерть. На первый взгляд, то, что случилось с 45-летней Сюзан Силс, было похоже на несчастный случай. трагедию, которую невозможно предвидеть. Она была молодой спортивной женщиной, но такое случается. Высота лестницы составляла около 4 метров, и она была достаточно крутой. Так же, как я сказал, женщина страдала от сильных мигреней. Ее муж предположил, что лекарства, которые она принимала в таких случаях, могли дезориентировать ее в пространстве. Достаточно один раз споткнуться, и это может привести к непоправимым последствиям. И все же, несмотря на то, что полицейские склонялись к этой версии, им нужно было убедиться, что улики ее подтверждают. Детективы не нашли никаких признаков присутствия в доме чужих людей. Все окна и двери были закрыты, не было следов взлома. Также они отметили, что некоторые детали выбивались из общей картины. Рядом с телом погибшей женщины они увидели ее сумку, пустую баночку от таблеток, а также неожиданный предмет – кастрюлю. Ее муж рассказал, что во время приступов мигрени Сюзан часто тошнила, поэтому она всегда держала неподалеку какую-нибудь емкость. Иногда тошнота даже заставляла ее проснуться среди ночи. На первый взгляд это все объясняло, но положение этих вещей было немного необычным. Странно, что кастрюля упала на пол дном вниз. Она не лежала на боку и не была к чему-то прислонена, как будто ее поставили туда, где она находилась. Также полицейские обратили внимание на то, что на одной из ступенек осталась туфля Сюзан. И то, что женщина, проснувшись среди ночи, решила надеть туфли, чтобы спуститься вниз, тоже выглядело довольно необычно. Полицейские также допросили близких Сюзан, чтобы понять, как развивались события. Все ее ближайшие родственники, близнецы и муж, были на удивление спокойными и серьезными. Только дочь Мэри Кэтрин немного поплакала. Но само по себе это не означало, что они не расстроены, так как травмирующие события все переживают по-разному. Мэри Кэтрин рассказала полиции, что проснулась в 6:15 утра. Как я говорил, она легла спать в главной спальне на месте своей матери. Когда она открыла глаза, она заметила, что отец спит не под одеялом, а на одеяле. Как объяснил это сам Скотт Силс, он лег в постель позже дочери, и она не оставила ему достаточно места, чтобы он мог забраться под одеяло, поэтому ему пришлось лечь сверху. В 6:30 все встали, и отец предложил детям чуть позже поехать в бассейн и заехать за пончиками. Мэри Кэтрин первой решила спуститься вниз. Именно она обнаружила мать около лестницы. Она лежала частично на ступенях, частично на полу, и вокруг ее шеи был яркий бело-розовый шарф. Когда полицейские прибыли на место, шарф лежал рядом, но дочь Сюзан рассказала, что это она сняла его, чтобы дыхание матери не было затруднено. Муж погибшей женщины сказал полиции, что слышал какой-то шум в середине ночи, но не придал ему значения. В доме было двое детей, две крупные собаки и две кошки, поэтому шумно могло быть в любое время дня и ночи. Силс просто перевернулся на другой бок и снова заснул. Но самые интересные показания дал сын Сюзан Эрик. Несмотря на то, что по его словам их родители не часто ругались и в основном жили мирно, в ночь смерти матери он тоже слышал шум. Его комната находилась прямо рядом с комнатой сестры, где Сюзан легла спать. И примерно в 4 утра он проснулся от звуков спора. Его родители ругались в соседней комнате, но, как сказал Эрик, ссора не была яростной. Он не слышал звуков ударов или чего-то подобного. Обычный спор двух людей, давно живущих под одной крышей. Эрик пошел в спальню родителей и разбудил Мэри Кэтрин. Он смог разобрать некоторые слова и сказал сестре, что родители поругались из-за какого-то электронного письма, чего-то касающегося работы. Ни один из близнецов не слышал, когда их отец вернулся в свою комнату. Конечно, детективы спросили об этом самого Скотта, и тот сообщил, что они с Сюзан действительно немного поспорили из-за работы. Он сказал, что около 4 утра зашел проведать ее и увидел, что она сидит за ноутбуком и работает, что недопустимо, учитывая ее головные боли. Сил сказал, что беспокоился о ее здоровье. Странные детали произошедшего, а также ссора с мужем прямо перед смертью Сюзан, выглядели не лучшим образом и добавляли подозрений. Однако этого было недостаточно, чтобы уверенно заключить, что женщину убили. Скотт Сил сотрудничал с детективами и предоставил им все, о чем они просили. Он подписал документ, который позволил полиции обыскать его дом без ордера на обыск. Пока полицейские пытались разобраться, что с ней на самом деле произошло, ее муж Скотт Силс столкнулся с еще более сложной задачей. ему предстояло сообщить ее родственникам ужасную новость. Когда он наконец-то нашел время позвонить ее матери Терезе, которая тогда жила на другом конце страны, в штате Джорджия, был уже поздний вечер. Он сказал, что Сюзан мертва, но мать сначала не поверила в это. Эта новость пришла из ниоткуда. Как ее цветущая, молодая и здоровая дочь могла просто умереть? Всю ночь Тереза ждала звонка от Скотта, надеясь, что он скажет, что произошла ошибка, и Сюзан не умерла. Лишь когда наступило утро, она смогла осознать горькую реальность и перезвонила Силсу сама, чтобы узнать в подробностях, что случилось. Тереза даже не думала, что ее дочь могли убить, но она никак не могла понять, как она могла просто упасть на лестнице и умереть. Она приехала в Сан-Клементе и поговорила с детективами. Тереза рассказала им, что в школе Сюзан занималась акробатикой и не падала даже когда была ребенком. Даже если предположить, что от приема лекарств у нее закружилась голова, при падении ее дочь должна была хотя бы вскрикнуть. Но полицейские сказали ей, что несчастные случаи встречаются очень часто, и не всегда можно предсказать, как именно все происходит. У Терезы не было никаких оснований полагать, что детективы уделили расследованию смерти ее дочери недостаточно времени, поэтому ей пришлось смириться с потерей, которая пришла из ниоткуда. В случае расследования убийства человека, полицейские обычно очень аккуратно делятся информацией с кем бы то ни было. В случае Сюзан Силс было так же. Сочувственное, но в то же время отстраненное поведение типично для таких ситуаций, потому что полицейские понимали, что в какой-то момент им, возможно, придется снова задавать этим людям вопросы, и важно, чтобы они отвечали честно и непредвзято. Близкие Сюзан не знали, что детективы скрыли от них многие детали, которые были обнаружены. Во-первых, сразу после смерти женщины ее тело осматривал коронер. В США коронер часто занимается расследованием смерти на начальных этапах, если она случилась внезапно или является необычной. Его задача определить, имела ли она насильственный характер, и если да, то тело перевозят на вскрытие. Судмедэксперт провел эту процедуру только через 4 дня. Он обнаружил травмы, которые могли соответствовать падению с лестницы. Например, перелом третьего шейного позвонка. Он играет ключевую роль в подвижности головы и шеи, и его повреждение без срочной помощи может привести к летальному исходу. Но некоторые травмы говорили о том, что с Сил случилось что-то другое. Например, на ее лице, руках, ногах и даже на ушах были странные синяки, похожие на ранения, которые получают, защищаясь, а на шее легкий след от удушения. О возможном удушении говорили также лопнувшие сосуды в глазах. Как я говорил, когда близкие нашли Сюзан, на ее шее был шарф ее дочери. И детективы предположили, что когда она падала, шарф мог зацепиться за что-то и оставить отметину на шее. Но они должны были рассмотреть и другой вариант, что женщину задушили. Судмедэксперт не смог сразу определить причину смерти Сюзан из-за сложности полученных травм. Что с ней на самом деле произошло? Она упала и ударилась затылком, или ее задушили. Или, может быть, Сюзан упала с лестницы, ее шар за что-то зацепился, и женщина задохнулась. Если бы ей нанесли огнестрельные или ножевые ранения, все было бы ясно, как белый день. Но в данном случае эксперт должен был провести комплексное обследование и внимательно изучить структуру тканей и следы удушения. Детективы считали, что Сюзан Силс не могла умереть в том положении, в котором ее нашли. Как я говорил, ее ноги и нижняя часть торса находились на лестнице, а верхняя часть голова – на полу. Лишь после просьбы оператора службы спасения, ее муж перевернул ее на спину, чтобы сделать массаж сердца. После того, как человек умирает, кровообращение останавливается, и кровь под действием гравитации собирается в той части, которая ближе всего к полу. В случае Сюзан трупные пятна должны были появиться на лице, потому что она долгое время лежала головой вниз. Но коронер обнаружил их на спине. К тому же, как я говорил, полицейские обыскали дом семьи Силс с разрешения хозяина, и в одной из спален была найдена важная улика. Речь идет о комнате дочери Сюзан, Мэри Кэтрин, где женщина легла спать. Возможно, вы уже заметили красные пятна на шторах, когда я показывал эту фотографию ранее. На первый взгляд, все остальные предметы в спальне были в идеальном состоянии. Но посмотрев внимательнее, полицейские обнаружили такие же следы, также на прикроватной тумбочке и на стене. По форме они напоминали отпечатки пальцев, особенно на занавеске, как будто кто-то дотронулся до ткани испачканными руками. Кровь была высохшей, и невозможно было определить, как давно она появилась. Полицейские взяли образцы всех пятен и отправили их на тестирование. На полу полицейские обнаружили волосы, и это тоже вызвало вопросы. Несколько пучков волос лежали на ковре, и еще несколько – на полу. На тот момент было непонятно, кому они принадлежали, но волосы были темными и достаточно длинными, поэтому можно было предположить, что, скорее всего, они были женскими. Детективы решили повнимательнее присмотреться к Скотту Силсу, мужу Сюзан, и начали они с его звонка в экстренную службу. Первое, что сразу же бросается в глаза, когда слушаешь его, это то, как он назвал ее в разговоре с оператором. Он сказал, что с лестницы упала не его жена или Сюзан, а пациентка. Также в самом начале Сил спросил у кого-то, скорее всего у своей дочери Мэри Кэтрин, где его пульс-оксиметр. Это устройство для измерения уровня кислорода в крови. Оператор экстренной службы несколько раз сказала, что нужно сфокусироваться на сердечно-легочной реанимации. Но по какой-то причине Скотту было важнее найти свой оксиметр. Он попросил Мэри Кэтрин побыть с Сюзан, а сам ушел его искать. Было кое-что еще, что показалось полицейским странным. 13 ноября было теплым днем, несмотря на то, что на дворе стояла поздняя осень. Но все время, пока детективы находились в доме, Скотт Силс был в шапке. Он сказал, что замерз и даже не снимал головной убор на ночь. Конечно, полицейские попросили его снять шапку. И как оказалось, в то утро травму получила не только Сюзан. На лбу ее мужа был порез. Также полицейские осмотрели его руки и обнаружили на одной большой синяк. Доктор Силс сказал, что у него есть простое объяснение этих травм. По его словам, он получил их, когда работал в гараже вместе со своим сыном Эриком. Однако с этим объяснением была одна проблема. Эрик не подтвердил его слова. Он сообщил полиции, что они действительно чинили машину в гараже, но не видел, чтобы отец поранился. Окончив работу, они вместе вернулись в дом. И все же кое-что Скотт никак не мог объяснить, а именно как и когда на занавесках, на стене и на прикроватной тумбе появилась кровь. Его прямо спросили об этом, но похоже, что он не заметил эти следы и не придумал никакого оправдания. Мэри Кэтрин, дочь Силсов, сказала полиции, что сделала уборку в своей комнате, чтобы ее мать чувствовала себя как в гостиничном номере, и никакой крови там не было. Мог ли ее источником быть порез на лбу Скотта Силса? Более того, когда полицейские впервые вошли в эту спальню, они обнаружили, что кровать была застелена. Они считали бессмысленной саму мысль, что Сюзан проснулась среди ночи и заправила кровать, чтобы ненадолго выйти из комнаты, например, чтобы выпить воды. Все это явно указывало на Скотта Силса как на возможного убийцу. Однако, как я сказал, судмедэксперт не смог сразу определить причину и род смерти. Этот процесс занял около года. А без рода смерти прокурору было бы очень тяжело убедить присяжных, что Сюзан убили. Поэтому в ожидании новостей от эксперта полицейские занимались теми уликами, которые не обнаружили в доме. Они передали собранные образцы на ДНК-экспертизу, а также провели криминалистический анализ телефона и ноутбука Сюзан Силс. Наконец, в ноябре 2017 года, спустя ровно год после того, как семья женщины обнаружила ее тело, полиция получила важную новость. Эксперт закончил свое расследование и пришел к выводу, что причиной смерти Сюзан стало удушение чем-то вроде веревки, например, шарфом. А это означало, что родом смерти было убийство. Также детективы получили результаты анализа ДНК, который показал, что кровь на занавесках, прикроватной тумбе и стене в основном принадлежала Скотту. Однако в образце, взятом со стены, присутствовала ДНК как Сюзан, так и ее мужа. Это означало, что в ту ночь они оба были в комнате, и похоже, что они не просто поссорились. Между ними произошла драка. Доктор Силс стал главным подозреваемым в убийстве Сюзан. Спустя еще почти год, в начале августа 2018-го, детективы нанесли Силсу неожиданный визит. Его практически в лоб спросили, убил ли он свою жену. Потому как на его лбу выступили капли пота, было понятно, что Скотт находился в напряжении. Вне зависимости от того, виновен ты или нет, любой человек будет испытывать стресс, когда его подозревают в убийстве. Силс отрицал свою вину и на этот раз нашел объяснение, как его кровь оказалась в комнате его дочери. Он сообщил, что менял москитную сетку на окне и поранился. Однако, как я говорил, Мэри Кэтрин сказала, что занавески в ее комнате были чистыми, что опровергало слова отца. Несмотря на то, что судмедэксперт определил род смерти Сюзан как убийство, полиции нужно было больше доказательств причастности мужа. Им нужен был мотив. Он не обязателен, но практически всегда он есть. В данном случае ответы на свои вопросы полиция нашла в телефоне жертвы. Текстовые сообщения, которые она отправила разным людям, намекали, что в ее браке было много проблем. В сообщениях, которые Сюзан отправила своему мужу в конце августа, она довольно резко высказывалась в его сторону. Полицейские увидели фразы «Ты меня убиваешь», «Я в ловушке», «Мы друг другу не подходим», и «Я просто хочу уйти». За месяц до своей смерти Силс признал своему близкому другу Рику, что ее отношения с мужем окончательно испортились. Детективы связались с ним, и он рассказал, что где-то за месяц до своей смерти Сюзан оставила ему голосовое сообщение. Оно было совсем не похоже на те веселые и счастливые голосовые сообщения, которые он получал от нее раньше. В нем она почти шептала. Когда друзья в последний раз говорили по телефону, Сюзан сказала Рико, что собирается уйти от Скотта, и что они снова поругались из-за какой-то фотографии. Она не хотела обсуждать эту тему, но Рик понял, что эта ссора стала поворотным моментом в отношениях Силсов. Когда полицейские приехали на место преступления сразу после смерти Сюзан, в рабочем кабинете они обнаружили лист бумаги, на котором был распечатан разговор двух людей. И этот диалог имел прямое отношение к фотографии, о которой говорил друг женщины Рик. Маленькая предыстория. Сюзан была участницей политического форума patrick.net, и, судя по всему, она была одной из немногих женщин, которые были там зарегистрированы. Участники форума обсуждали выборы 2016 года. И Сюзан написала, что если Дональд Трамп победит на предварительных выборах от своей партии, то она опубликует на форуме фотографию топлес. Трамп выиграл праймериз, и в августе женщина выполнила свое обещание, и другие пользователи начали писать комментарии под ее постом. В одном из них говорилось: «Все, что я могу сказать, у тебя должно быть суперкрутой муж». На это Силс ответила: «Он, честно говоря, измотан. Нелегко быть женатым на женщине, которая полуобнажена и постоянно принимает соблазнительные позы». Именно этот диалог был распечатан на листе бумаги, который полицейские нашли в рабочем кабинете в доме Силсов. Скотт отрицал, что это он распечатал этот диалог, однако детективы выяснили, что это ложь. В его телефоне они нашли такую же фотографию. Возможно, только этого случая недостаточно для убийства, но эта ситуация могла стать последней каплей. Если этого мало, то вот еще один мотив. Оказалось, что Силс пытался получить компенсацию в $250,000, которая полагалась ему после смерти его жены. Он утверждал, что не он связался со страховой компанией, а наоборот. Однако ему не удалось получить эти деньги, потому что, как я уже сказал, эксперт пришел к выводу, что Сюзан умерла в результате убийства. Сам факт того, что этот уважаемый и талантливый врач, который много раз давал жизнь, мог в один момент перейти на другую сторону и, наоборот, лишить кого-то жизни, не укладывался в голове. Как я говорил, пациенты доктора Силса любили его и считали буквально ангелом, посланным небесами. Он был известен своей добротой, но детективы считали, что у него была и другая сторона. Им удалось найти женщину, которая имела очень неприятный опыт общения с этим врачом. В 2011 году Кристи Кристенсен решила стать донором яйцеклеток и так познакомилась со Скоттом. После осмотра он сообщил ей, что ей нужно будет принимать специальные препараты в течение месяца, а затем он осуществит забор материала. Однако через 2 недели у Кристи начались сильные боли в животе и в области сердца. Она пожаловалась на свое состояние врачу, и тот дал ей какое-то лекарство, которое должно было уменьшить боль и отек. Оно не сработало, но Силса это не смутило. И он сказал пациентке, что ей нужно сделать определенный укол, чтобы подготовиться к процедуре, которая должна была состояться на следующий день. После укола девушка почувствовала себя еще хуже и не спала всю ночь. У нее так сильно билось сердце, что ей казалось, будто оно расположено не в груди, а в голове. На следующий день Силс провел забор яйцеклеток и сказал Кристи, что скоро ей станет лучше, но этого не произошло. Через еще один день ему пришлось хирургическим путем удалить скопившуюся жидкость, которая почти сразу вернулась обратно. Затем он сделал еще одну операцию, но Кристи уже не верила, что это поможет. Она спросила, почему он избавляется от симптомов, вместо того, чтобы разобраться в причине их появления. И когда она это сказала, доктора Силса будто подменили. Он потерял самообладание и сообщил Кристи, что она худший донор, с которым он когда-либо имел дело, и что она драматизирует. Той же ночью Кристи Кристенсен доставили в отделение неотложной помощи с жидкостью в легких и пневмонии. Она нуждалась в переливании крови. Позже она подала на доктора Силса в суд. И когда они снова случайно встретились, Силс сел напротив нее, посмотрел так, будто готов был убить, и обнажил зубы в оскале, как дикий зверь. По словам Кристенсен, это было самое безумное выражение лица, которое она когда-либо видела. Силс выплатил Кристи какую-то сумму, однако отрицал, что ее состояние было результатом его работы. Эта ситуация никак не повлияла на его карьеру и дальнейшие приемы пациентов. Родственники Сюзан Силс далеко не сразу знали о том, что судмедэксперт заключил, что ее убили. Ее мать Тереза, которая была очень близка с дочерью, также понятия не имела о проблемах в отношениях Сюзан и ее мужа. Она общалась с ней несколько раз в неделю, и иногда они говорили часами, но Сюзан никогда не говорила о Скотте плохо. Даже если она просила совета, речь обычно шла о каких-то незначительных проблемах. Более того, после ее смерти Тереза и Скотт продолжили поддерживать связь и обнаружили, что прекрасно ладят друг с другом. Когда Силс решил поехать с детьми на Карибы, он пригласил с собой бывшую тещу. Он никогда не препятствовал ее общению с близнецами. Братья женщины также сказали полиции, что ее брак с доктором Силсом был счастливым, хотя один из них, Питер, никогда не понимал, что его сестра нашла в Скотте. По словам Питера, Скотту явно не хватало социальных навыков, но он всегда списывал это на то, что Силс много учился и работал, и поэтому вел себя в обществе странновато. Его жена же считала, что у него прекрасное чувство юмора. Друзья Сюзан не верили, что она споткнулась на лестнице и упала. Они с самого начала подозревали, что за этим, казалось бы, случайным происшествием стояло нечто большее. Они были в буквальном смысле шокированы, когда узнали о ее смерти. Шокированы были и друзья ее мужа Скотта. Он отказывался обсуждать с ними эту тему, и когда она все же поднималась, он быстро переводил ее на что-то другое. Друзья не давили на него, так как понимали, что все переживают горе по-разному, и, возможно, это был его способ пережить потерю жены. Однако интересно, что для Скотта Силса жизнь продолжилась очень быстро. Пока сочувствующие соседи приносили его семье еду и всячески поддерживали его, так как он стал отцом-одиночкой, он уделял много времени своей работе. Он выступал на радио, конференциях и писал новую книгу. Администратор его клиники была поражена, когда уже на следующий день после смерти Сюзан Скотт вернулся к приему пациентов. В целом, в этом не было чего-то суперстранного. У Силса был свой бизнес, и ему нужно было поддерживать его на плаву, чтобы продолжать жить и обеспечивать детей. Однако, по словам администратора, она была удивлена тем, каким спокойным и сдержанным он был. Он ни разу не упомянул, что его жена только что умерла. В целом, в следующие месяцы Силс говорил о Сюзан только как о партнере по бизнесу, как хорошо она умела управлять, как клиника развивалась благодаря ее навыкам. Однако он ни разу не сказал, что любил ее или что она была замечательной матерью. Но на этом странности не закончились, потому что постепенно Скотт Силс начал менять свою внешность. Он начал лысеть, но воспользовался услугами врачей и пересадил волосы. Также он начал одеваться более эффектно, как настоящая кинозвезда. Его костюмы, обувь и машины становились все дороже и элегантнее. Силс вернул себе былую уверенность в себе, снова почувствовал себя привлекательным мужчиной и стал более активным как онлайн, так и офлайн. Теперь он регулярно обновлял свою страничку в соцсетях, ходил в спортзал и делал селфи в своем Порше. На фото начали появляться женщины. Силс ходил на свидания, и его знакомые регулярно видели его в ресторанах. Поведение доктора Силса удивляло людей, но это не доказывало, что он был причастен к убийству Сюзан. Похоже, что Скотт Силс не осознавал, что все месяцы после неожиданной смерти его жены за ним пристально следили полицейские. Он считал, что они приняли это происшествие за несчастный случай. Или, возможно, он понимал, что его подозревают, но в таком случае Силс тщательно это скрывал. 25 апреля 2019 года, спустя 2,5 года после смерти Сюзан Силс, ее муж и профессионал своего дела был арестован по подозрению в ее убийстве. Это произошло, когда он ехал на работу, чтобы выполнить операцию. Однако Скотт недолго пробыл в заключении, потому что смог внести залог в 1 миллион долларов. Он вернулся в свой дом в Сан-Клементе, но его жизнь уже не стала прежней. Конечно, его соседи узнали об аресте, но Силс не дал им возможности спросить у него, что произошло. Теперь, каждый раз, когда ему нужно было погулять с собаками, он надевал большие наушники, которые как бы намекали любопытным, что он не хочет вступать в контакт. К этому моменту детективы узнали еще больше о личной жизни Силса и нашли еще один мотив к убийству жены. Они обнаружили в одной из соцсетей сообщение, которое Скотт написал всего через 2 недели после смерти Сюзан. Оно было адресовано некой Мари, и в нем говорилось, что он хотел бы, чтобы она подумала насчет восстановления их прошлых отношений. Полицейские связались с этой женщиной, и она рассказала, что их отношения завязались задолго до смерти Сюзан. Она и Скотт познакомились в интернете примерно за 1,5 года до произошедшего, в июне 2015-го. Мари была медсестрой, и тот факт, что они оба работали в медицинской сфере, стал связующим звеном. Женщина сказала, что все началось с безобидного общения в соцсетях и по СМС. Она знала о том, что Силс женат, они с женой воспитывают 2 детей. По словам Мари, Скотт говорил о том, что его брак дал трещину, и его жена уже встречается с кем-то еще. А ей всегда нравились врачи, поэтому в августе 2016-го она согласилась встретиться в реальной жизни. Свидание пошло не по плану, поэтому она ушла, оставив его в ресторане одного. И с этого момента они почти не общались. До конца ноября 2016-го, когда Скотт написал ей любовное сообщение, в котором говорилось, что Мари достойна, чтобы на нее молились, и он хочет это делать. Женщина решила мягко ему отказать. К сожалению, в следующие месяцы Мари удалила все свои соцсети, где хранились ее переписки со Скоттом, и восстановить их было нельзя, поэтому полиции пришлось довольствоваться лишь ее словами. Скотт Силс предстал перед судом за убийство жены лишь через 7 лет после произошедшего, в ноябре 2023 года. Суд несколько раз переносили из-за эпидемии коронавируса. Обвиняемый все это время находился на свободе, но у него временно отозвали медицинскую лицензию. Он не признал свою вину. Обычно на суде сначала свои аргументы через свидетелей презентует сторона обвинения, а затем сторона защиты. Но я все перемешаю, чтобы рассказ был единым целым. По версии обвинения, 13 ноября 2016 года между Силсом и его женой произошла ссора. Мужчина вышел из себя, напал на Сюзан и задушил ее. Затем он положил ее на лестницу, чтобы инсценировать несчастный случай. Защита же предоставила присяжным достаточно необычную версию. Адвокат Силса Джек Эрли сообщил, что Сюзан упала, когда спускалась или поднималась по лестнице, и что ее задушили ее собственные собаки, потянув за шарф на ее шее. Обе или одна из них, конечно, не специально. Эрли привлек внимание присяжных к одной строчке в документе о проведенном вскрытии, к перелому 3-го шейного позвонка. Эта травма приводит к нарушению дыхания и достаточно небольшого сдавливания шеи, чтобы человек задохнулся. И это правда, потому что судмедэксперт заключил, что этот перелом стал сопутствующим фактором. Защита протестировала шарф, и на нем была найдена ДНК собаки и ДНК свиньи. ДНК свиньи может удивить тех, у кого нет собаки, но владельцы этих животных знают, что многие собачьи угощения делают из свинины, например, засушенные свиные уши и пятачки. И дети Силсов сказали, что родители покупали собакам такие лакомства. Также присяжные узнали, что собаки семьи любили играть в перетягивание каната. Эту версию также подтвердила на тот момент уже 19-летняя дочь Силсов Мэри Кэтрин. Она сказала, что видела, как собаки дергали шарф на шее матери в тот день. Однако это был первый раз, когда она дала такие показания. Несмотря на то, что ее отца обвинили в убийстве матери, она оставалась с ним близка, и детективы считают, что она подтвердила эту версию, чтобы защитить его. Однако, во-первых, на шарфе не было никаких следов от зубов, которые должны были остаться на тонкой ткани. Во-вторых, сразу после произошедшего, сын Сюзан сказал полиции, что перед сном она посадила обеих собак в их клетки на ночь. В-третьих, зачем женщина вообще надела шарф рано утром? Обвинение полагало, что Силс использовал его, чтобы задушить ее, и специально оставил его на ее шее, чтобы скрыть странгуляционную борозду. Защита же утверждала, что шарф на шее Сюзан не был чем-то удивительным, так как она часто использовала нечто подобное, когда ее тошнило, чтобы вытереть рот. Сын пары Эрик тоже давал показания и тоже в пользу защиты. Как я говорил, именно он рассказал полиции, что той ночью проснулся из-за звуков ссоры за стеной. Его спальня граничила с комнатой, где ночевала его мать. Однако на суде он свидетельствовал, что не помнит, чтобы его родители в ту ночь ругались, что стало большим ударом для обвинения. Теперь ему было 19, и он понимал, что все это выглядело явно не в пользу отца. Но нельзя повернуть время вспять, и присяжные все равно узнали, что ранее он говорил другое. Также защита утверждала, что результаты токсикологической экспертизы указывают на случайное падение. В организме Сюзан присутствовали миорелаксанты и обезболивающие. Адвокат Скотта сообщил присяжным, что женщина якобы падала в обморок и что ее мигрени сопровождало головокружение. Но прокурор Дженнифер Уокер считала эту теорию абсолютно бессмысленной. Дети Сюзан ничего не слышали, хотя она якобы ударилась головой, шеей, руками и спиной о как минимум 6 ступеней. Они не слышали даже звука удара металлической кастрюли о плитку на первом этаже. На лестнице не нашли ни крови, ни каких-либо повреждений. Судмедэксперт свидетельствовал, что, во-первых, травмы, которые Сюзан получила, не соответствовали падению с лестницы. Во-вторых, несмотря на то, что в ее организме были найдены некоторые лекарства, их уровень был терапевтическим. По его мнению, такое количество не могло повлиять на ее состояние. Также от стороны обвинения давал показания эксперт-криминалист. И он рассказал, что образцы крови, собранные в комнате Мэри Кэтрин, соответствовали ДНК Скотта Силса. Его адвокат Джек Эрли признал этот факт. Однако, сказал он, не стоит забывать о том, что у его клиента было объяснение, как его кровь оказалась в комнате дочери. Он менял москитную сетку и поранился о гвоздь. Однако криминалист сказал, что одно из пятен на стене представляло собой смесь ДНК Скотта и Сюзан. Но и это Эрли мог объяснить. Он утверждал, что это не означало, что в смеси была кровь Сюзан. Это могла быть ДНК от прикосновения. Однако у обвинения было еще больше доказательств. На полу в комнате Мэри Кэтрин лежали клочья волос ее матери, а на одежде женщины были обнаружены крошечные пятна крови, которые, как выяснилось, совпали с ДНК ее мужа. Адвокат Силса же объяснил присяжным, что, во-первых, Сюзан страдала от выпадения волос, поэтому она наращивала их, а это могло еще усилить выпадение. «Что касается крови ее мужа на ее вещах, никто не знает, сколько ей лет», — сказал он. Присяжным также показали фотографии травм, обнаруженных на теле и лице Скотта Силса. Он объяснил их тем, что чинил машину в гараже вместе с сыном и поранился. Эрик же сказал, что не заметил, чтобы отец получил травму. На суде Эрик изменил и эти показания. Он сказал, что не все время находился в гараже, поэтому мог просто пропустить этот момент. Но самой слабой частью аргументации стороны обвинения был мотив, точнее его отсутствие. По мнению адвоката Силса, неспроста никто из близкого окружения этой пары не видел, чтобы они ссорились. Просто брак Скотта и Сюзан был здоровым, в нем не было ни психологического, ни физического насилия. Фотографии обнаженной Сюзан, которую обвинение показало присяжным, а также ее переписку на форуме, Эрли назвал ерундой. «Это не то, из-за чего убивают», — сказал он, хотя скриншот переписки был найден в двух местах на телефоне Силса. Присяжные не узнали о том, что Силс пытался получить деньги по страховке, а также о сообщениях в соцсетях, которые написал Мари, потому что перед судом полицию не удалось с ней связаться. Сам Скотт Силс не давал показания в свою защиту. Суд длился 3 недели, и, наконец, дело передали в руки присяжных. Они должны были решить, что, по их мнению, случилось с Сюзан. Она была убита своим мужем или погибла в результате трагической случайности. Как минимум 5 из 12 совещавшихся присяжных согласились на интервью после окончания суда, поэтому я могу подробно рассказать вам, как проходили обсуждения. Во-первых, они подошли к делу очень ответственно, потому что на весах лежала человеческая жизнь. Одна из присяжных сказала, что больше всего она боялась, что не отправят за решетку невиновного. Ну и, конечно, им было жаль детей, Мэри, Кэтрин и Эрика. Они уже потеряли мать, а теперь могли лишиться и отца. Однако им потребовалось всего 3 часа, чтобы признать Скотта Силса виновным в убийстве своей жены. Присяжные согласились с адвокатом Силса насчет мотива. То, что предоставило обвинение, показалось им недостаточным для убийства. Однако, по словам тех, кто дал интервью, никто из присяжных не поверил, что Сюзан могли задушить собаки. В том числе, потому что если бы они так крепко ухватились за шарф, на нем бы остались отметины или дырки. Им показали фотографии ее тела, и они не поверили, что она могла получить эти травмы от падения с лестницы. В целом, практически сразу обсуждение шло только насчет того, в убийстве какой степени Скотт виновен, первый или второй. Убийство первой степени означает, что преступление было преднамеренным и продуманным заранее. Второй, в данном случае, что оно случилось, когда Скотт был в состоянии аффекта во время ссоры. Также они могли выбрать третий вариант, непредумышленное убийство, но его отмели так же, как невиновность. Присяжные остановились на убийстве второй степени. Они учли тот факт, что в спальне дочери нашли пятна крови, и для них это говорило о том, что Скотт Силс не планировал убийство. Если бы он обдумал все заранее, он бы не оставил так много очевидных следов. Детективы, которые расследовали это преступление, согласны, что убийство не было запланировано. Однако с того момента, как Сил собернул шарф вокруг шеи жены, до того, как она умерла, прошло достаточно времени, чтобы он остановился. Но он пошел до конца, поэтому детективы были немного разочарованы решением присяжных. 15 марта 2024 все снова собрались в зале суда, чтобы судья мог вынести приговор. Перед этим с речью выступили некоторые близкие Сюзан, включая ее мать Терезу и дочь Мэри Кэтрин. Мэри Кэтрин рассказала обо всех потерях, которые она пережила в столь юном возрасте. После того, как умерла Сюзан, а отца арестовали, их с братом приютила подруга семьи, которая стала для близнецов второй матерью. И вот незадолго до окончания суда эта женщина внезапно скончалась от болезни. Ее тело также нашла Мэри Кэтрин. Она попросила судью проявить милосердие к ее отцу. Судья Патрик Донахью приговорил Скотта Силса к обязательному наказанию в соответствии с законами Калифорнии – от 15 лет до пожизненного заключения. Не проходит ни дня, чтобы близкие Сюзан Силс не думали о ней. Ее мать Тереза говорит, что 15 лет – не такой уж большой срок, особенно по сравнению с тем, что получила она и ее дочь. Сейчас 59-летний Силс содержится в тюрьме строгого режима в штате Калифорния. Он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в 2033 году, отсидев 9 лет, но за хорошее поведение может выйти чуть раньше. Скотт Силс был тем врачом, который дарил жизнь. Он много раз видел, как бьются крошечные сердца, и, казалось бы, должен лучше всех понимать ценность каждого вдоха. Но, может быть, именно ощущение власти над жизнью сделало его слепым к чужой боли. Человек, который однажды поклялся любить в горе и в радости, в болезни и здравии, в один момент решил, что именно ему выбирать, как и когда все закончится.